кулак гулко ударился о внутренний корпус машины. И еще раз. И еще разок, но уже слабее. Потирая ушибленные костяшки пальцев, лейтенант полиции изрыгал проклятие за проклятием. Он был взбешен, кипел от злобы. А еще он был испуган. Федералы прислали подборку видео. Несколько коротких роликов. И в каждом из них главным героем выступал орудующий окровавленным тесаком Нортис Вертинский. К роликам прилагался вопрос, адресованный полиции. Почему террорист Нортис Вертинский продолжает находиться на свободе и все еще совершает преступления? Ткнули лицом в грязь. Чуть ли не ультиматум выставили. Линдрос зябко передернул плечами, глядя на застывшую на оставленной записи худую высокую фигуру. И это тот пацан, сброшенный ими в лазерный измельчитель? Вот эта злобная киборгизированная тварь, тот самый пацан? Ржавый был прав. Им следовало добить крысёныша. Но они предпочли замять дело и сделать вид, будто ничего не случилось. И вот он, результат спустя 10 спокойных радостных лет. Из небытия явился монстр с тесаком и начал крошить людей. Чуть успокоившись, лейтенант написал дежурный вежливый ответ, благодаря службу дознавателей за содействие, не преминув заявить, что данные сведения у них уже имелись и что они прилагают все усилия для скорейшего подавления мятежа, быстрейшего очищения территории сектора от преступных элементов и спасения мирных жителей. Операция по захвату террориста Нортиса Вертинского уже в стадии финального планирования. На нее будут брошены силы лучших полицейских города. Убийца Вертинский обязательно будет схвачен и предстанет пред справедливым судом. Короче говоря, Линдрос писал объемную чушь, по которой был большой мастак. Эта чушь должна была прикрыть его и многих других, свидетельствуя, что он старательно и умело исполняет свою работу. Линдрос предпочел бы вообще не отвечать на официальный запрос, но не ответить дознавателям. Тут надо обладать яйцами алмазной крепости. Линдрос считал себя крутым мужиком. Действительно крутым. Но все же не настолько крутым, чтобы игнорировать официальные запросы службы дознавателей. Тут реальный мир, а не грёбаный сериал про грёбаного частного детектива с легкостью посылающего куда подальше каждого, кто ему не нравится.